Глава 24. Ну, ёшкин кот. Этот вечер мы провели полноценно вместе с Аней в моей комнате. Я нелепо играл на гитаре с заглушенными носком струнами, изучая перебор. Аня читала. В какой-то момент я не в силах больше терпеть дискомфорт в пальцах, оставил игру, и в этот самый момент Аня вздохнула. Подняв глаза, я прочитал синюю надпись названия на бежевой обложке. «Москва, 1/1967». «Что читаешь? О чем вздыхаешь?» — спросил я. «Булгакова», — выдохнула она. «Что из Булгакова?» — спросил я. «Мастера и Маргариту», — выдавила она, поднимая на меня взгляд, словно я только что родился. «Москва, 1/1967?» — снова спросил я. «Это журнал. Тут он напечатан». «Говорят, что полная версия шире и острее», — заговорчески произнесла она. «Да вроде нет там ничего острого. Я понимаю, если бы «Белая гвардия» или «Собачье сердце», — произнес я. «Ты читал «Собачье сердце»?» — спросила она удивленно. «А что тут такого?» — спросил в ответ я, понимая, что говорим про какую-то тонкую красную линию, рядом с которой нужно быть совсем осторожным. «Я эти-то оцензурированные взяла, отстояв очередь в 3 месяца, а ты говоришь, читал «Собачье сердце», — удивилась она. «Давно, правда», — отмахнулся я, откладывая гитару на кровать. «Расскажи, о чем в «Собачьем сердце»?» Она тоже отложила свой журнал и пересела ко мне на кровать. «Так, ну, с чего начать?» «Жил-был во времена революции хирург, профессор Преображенский, явный либерал, за все хорошее против всего плохого. И вот он в качестве эксперимента пересаживает бродячему псу Шарику гипофиз от умершего не своей смертью не самого хорошего члена общества того времени, вора и прохиндея по сюжету. А пес постепенно превращается в человека, которого после называют Шариковым. И этот самый Шариков является носителем самых отвратительных качеств простого человека глазами Булгакова. Пьет и пишет доносы. В конце концов, доктор совершает обратную операцию, и Шариков превращается обратно. Книга про скользкую мораль, обличающая сложные моменты того времени истории. «Вот бы достать, почитать где-нибудь», — протянула Аня. «Лет через 5 экранизируют и «Собачье сердце», и многое другое, и свободно сможешь читать», — пожал я плечами. «Вероятно, кое-что сейчас достать просто нельзя». «А какая, ты считаешь, главная мысль в «Собачьем сердце»?» — спросила она, заставив меня задуматься. «Хороший пес не всегда хороший человек, и наоборот», — улыбнулся я. «Пес — это аллегория?» — спросила она, улыбаясь. «Пес — это стадия. Эксперимент Преображенского — это социальный лифт, с которым Шариков морально не справился. Опять же, по мнению доктора». «А по твоему мнению?» «По моему мнению, вот у меня есть 2 примера, когда я людям работу дал, а они на краже курицы попались. Да еще и меня пытались дать моему тренеру, что я якобы тоже ее воровал». «Якобы», — рассмеялась Аня. «Так вот, эти двое — прекрасные таскатели холодильников, но отвратительные воры и упаковщики. Хотя предпринимательская жилка у них есть. Инстинктов самосохранения нет. Не дай бог, лютые времена настанут, погибнут ни за что. А вот, к примеру, если их превратить в котов, вот с кошачьими функциями они справятся». «Как, кстати, рыжику у твоей мамы?» «Рыжик как в масле катается, на мышей охотится, хоть и маленький совсем. А мы что будем делать в лютые времена?» — спросила у меня Аня, ложась затылком на мои колени и смотря на меня снизу вверх. «Жить-поживать, да добра наживать», — улыбнулся я. «Ну что, пойдем спать? Эти двое, наверное, уже спят у вас в комнате», — спросил я, имея в виду Женю и Гену. «Я, наверное, наверх пойду. И если реально спят, то просто лягу к себе. А если нет, вернусь», — произнесла Аня. «Ты же можешь у меня спать. Комната большая, кровати две», — предложил я. «Да Генкина кровать неудобная совсем», — отмахнулась она. «Можем поменяться кроватями», — снова предложил я. «Твоя тоже неудобная без тебя», — ответила она и, встав, взяла со стола журнал «Москва». На прощание, поцеловав меня, удалилась. Я предлагал ей все это машинально. Конечно же, спать одному удобнее, чем вдвоем, тем более наша романтика и так, шаткая, снова откатилась до платонической любви. Я, честно, раньше думал, что платоническое от слова «плоть», и только сегодня до меня доперло, что, скорее всего, от имени Платон. Раз такой звоночек, то нужно в библиотеку хоть записаться, почитать про этого грека. Я же теперь тоже греко-римлянин. Даже значок есть. Маленький, кругленький, с двумя борющимися латунными атлетами в центре венка, над которым горит красная звезда, соответствующей надписью ниже золотом на зеленом. Третий юношеский разряд. Повесив гитару на гвоздь, я снял с себя одежду и пошел выключить свет. Еще некоторое время постоял у двери, решая, оставить открытой или закрыть. Гадая, что лучше, просыпаться от входа Генки под утро или от стука Гены в дверь. И победила лень. Не став закрывать дверь на замок, я вернулся на кровать. Забираясь под одеяло и полежав, понял, что и окно надо тоже прикрыть, чтобы была небольшая тяга, но не сквозняк. Не хватало еще и правда уйти на больничный. Сон постучался в двери моего разума без ритуалов, просто выключая меня из этого мира, перенося к себе. Снилось что-то тревожное. Может, потому я открыл глаза, когда ветер с улицы со скрипом распахнул мое окно. Точно, появилась тяга из коридора. Значит, Генка решил вернуться в свою постель раньше утра. Но где его фирменные громыхания? И тут мое сознание ошпарило словно кипятком. Тот, кто открыл дверь, крался. Но зачем? Тень рванула ко мне от входа, а я развернулся на спине, поворачиваясь ногами к нему. Во мраке комнаты я безошибочно узнал силуэт в гипсовой шине на шее. Вскакивать времени не было, и я просто отбросил одеяло от себя, позволяя афганцу завалиться на меня, обхватывая его корпус ногами. Что для обычного человека верная гибель, для меня, как носителя знаний о партерной борьбе из бразильского джиу-джитсу, очень удачная позиция. Мое ухо что-то царапнуло, что-то, что я в темноте не разглядел, длинное, тонкое, черное. На лице Петра я увидел лишь злость, подчеркнутую сжатым оскалом зубов. Тварь пришла убивать, как уже ходила и не раз. Его руки не тряслись, возможно, всему виной запах спирта, пахнувший мне в лицо. Его руки и шея остались у меня в захвате между ног, позиция защиты, гард по-английски. А мои руки искали его шею и руку, то, что отчаянно пыталась нанести второй укол тем, что я не успел опознать. Окрашенные и заточенные спицы от мотоцикла, тонкий прут арматуры, стальная проволока. Холодный металл снова коснулся моего уха, а вторая рука Петра вдруг пошла помогать первой, словно норовя хлопнуть по навершию странного оружия. Но ждать удара я не стал, а, подкрутившись под соперника снизу, перекинул свою ногу ему через голову, получив атаку на вооруженную руку. предрассветной темноте я наконец-то распознал предмет. Это был шомпол от АК. Я о таком только слышал в своей прошлой жизни, как духи, забравшиеся в казарму, приставляли шомполы к ушным раковинам бойцов и резким ударом по головке загоняли металл через ухо в мозг, вызывая быструю и, главное, тихую смерть. «Лови амбар, сука! Рычаг локтя, по-нашему!» Я резко дернул руку с ненавистью, наверное, сравнимой с сидоровской, и локоть Петра хрустнул, выгнувшись в обратном направлении. Кувыркнувшись с кровати спиной, я встал на ноги, видя перед собой рычащего бывшего солдата. Он не орал, настолько была высока его воля, и моя правая нога прилепила его голову к общажной стенке. Нокаут, наверное. И я сделал несколько шагов в сторону, чтобы включить свет. Он лежал на моей кровати шомполом в выломанной руке и с огромной вмятиной в районе виска. Глаза его были открыты и смотрели в сторону стола, а изо рта текла пена. Мало того, его песочные штаны окрасила темная вытекающая жидкость. «Блядь!» — выдохнул я, подходя ближе, взяв руку Петра и проверяя пульс. И снова выдохнул, это получив результат своей проверки. «Блядь! Хер ли ты забыл в общаге, урод, дебил, тварь! Блядь!» Я сел на стол, смотря на труп. «Так, у него оружие, у меня пораненное ухо. Я вывернул ему руку, это самооборона. А вот финальный удар, это явно тянет на ее превышение. Что же делать? Блядь!» «Звонить Игорю?» «Поздно. Дозвонюсь до дежурки. Они, конечно же, приедут, поднимут всю общагу на уши, а там, даже если дело замнут и квалифицируют как самооборону, снова обложки в газетах, снова официоз, чего тот же Игорь попросил меня не делать». «Как ты попал в общагу, дебил?» — прорычал я на труп. И тут в комнату вошел Армен. Ну, как вошел? Вбежал. «Саш, с тобой все?» — спросил он и не успел договорить, как я втащил его в комнату. «Это...» — начал было он. «Ты его впустил?» — спросил я. «Они с Вовой зашли и сказали, ненадолго», — пролепетал Армен, смотря на тело. «Он что, умер?» «Похоже на то», — проговорил я. И тогда Армен подошел к телу и пощупал его у шеи, и, обернувшись, чуть не вскрикнул. «Пульс! Слабый, но жив!» «А что это у него?» — проговорил Армен, заметив шомпол. «Так, смотри, я вниз через твое окно. Ты будь тут и никого не впускай в дверь, даже если это Гены или Аня. Прям не пускай. Вон, возьми нож». «Саш, не возьму нож», — запротестовал Армен. «Воткнешь его в косяк, если дверь будут открывать насильно, чтоб как засов сработало. Понял?» «Понял. А как ты его? Он же... это...» Что-то нечленораздельное пытался у меня спросить Армен. «Потом. Жди меня, я скоро», — бросил ему я. Я хотел было сразу рвануть вниз, но все-таки решил убедиться и прикоснулся к шее Петра. Пульс и правда прощупывался. «Саша, Саша, пальцы и правда теряют чувствительность от борьбы и гитары». Впрыгнув в спортивный костюм и добежав до комнаты Армена, я зашел внутрь и, скинув веревочную лестницу, спустился вниз. Оттуда бегом долетел до автомата и, закинув 2 копейки, набрал номер конторы Игоря. Ну а теперь, похоже, и моей тоже. «Слушаю», — донесся недовольный голос из трубки. «Это Миша, Моцарт. Капитан Игорь Смирнов просил сообщить, если что. Можно с ним соединить?» «Соединяю», — проговорили на том конце, и снова начались гудки. «Слушаю», — ответил мне сонный голос Игоря. «Игорь, это Миша. На меня напали. У меня в общежитии афганец. Ему нужна медицинская помощь», — быстро начал объяснять я. «Понял. Комната 313?» — спросили у меня. «Да». «Сейчас приедет скорая с нашими ребятами. Обеспечь проход в общагу», — проговорил Игорь и, немного подумав, добавил. «И я подтянусь. Жди». Я повесил трубку, и благо было недалеко бежать. А уже через пару минут я поднимался по лестнице к Армену, а уже оттуда спускался к вахте. На своем посту Марии Ивановны не оказалось, а вот вход был закрыт изнутри на навесной замок. Постучав в ее комнату, я принялся стучать в дверь, однако крепкий сон женщины мои старания не разбудил. И тут я услышал, что ко входу подъехала скорая. Я снова побежал к двери. Мысль пришла внезапно, как пел Цой, а в этом времени еще будет петь, «Если заперты двери, вышибы двери плечом». С этой мыслью я схватил с пожарного щита багор и одним движением сорвал замок вниз. Первым в дверь вошел Игорь, заспанный, но в костюме. А следом за ним ребята в белых халатах и масках. За открытой дверью стояла карета скорой помощи. «Что, Саш, не спится?» — спросил Игорь, пожимая мою руку. «Веди». Короче, он тихо ко мне прокрался в комнату. «Хотел пробить мне череп шомполом», — произнес я, показывая на ухо. «Ничего себе!» — удивился Игорь. «Глубоко царапнуло по черепу сзади. С нами поедешь. Зашьем тебя снова». «А ты что?» Рычаг локтя, и когда уходил от преследования кувырком назад, ногой, видимо, задел голову, уклончиво рассказывал я. «Видимо, задел голову. Случайно, значит, Саш», — протянул Игорь. «Ну да ладно, поговорим еще об этом». Подойдя к моей комнате, я постучал. «Эй, уходи, да? Спят все?» — донеслось изнутри. «Это кто?» — спросил Игорь у меня. «Армен из 205-й», — ответил я. «А, юный святой Валентин, что-то свое вспомнил Игорь». «Армен, открывай, я скорую привел», — повысил я голос, говоря в дверную щель. Изнутри раздался скрип, и дверь отворилась. В проходе стоял Армен с ножом. «Оружие на пол!» — быстро скомандовал Игорь, убирая руку за спину и откидывая полу костюма. «Это не оружие, это засов!» — запротестовал Армен, отстраняясь назад, бросая нож. «Нож тот, что я у них изъял вчера», — пояснил я. «Армен, иди сюда», — позвал его Игорь. «А вы кто?» — спросил Армен, недоверчиво делая шаг вперед. «Милиция в пальто!» — улыбнулся Игорь и, беря Армена за плечо, тихо произнес. «Иди в свою комнату и про случившееся никому. Понял?» «Понял», — ответил Армен и засеменил по коридору прочь. «Ну, ёшкин кот!» — поморщился Игорь, входя в комнату. «У тебя, Саш, тут всегда так воняло?» «Нет, не воняло совсем», — ответил я. «Ага, Петя, Петя, дураком был, дураком, видимо, и помрешь. Ребята, забирайте. Шомпол и нож тоже». «Я думал, он умер», — проговорил я, стоя и видя, как ребята в белом кладут на носилки Петра. «Кто еще знает, что он тут?» — спросил Игорь. «Вова. Армен их двоих через окно провел», — произнес я. «Понял. Парни, накройте ему лицо, вон простыня», — распорядился Игорь. «Простыню потом новую себе купишь. Тем более она мокрая». «В общем, есть два варианта. Либо проводим как самооборону, и Вову в соучастники в покушении на убийство, а Армена в свидетели. А можно тихо все сделать. «От чего это зависит?» — спросил я. «От количества свидетелей, если никого не встретим по дороге вниз. Завтра займусь с утра этим, точнее, уже сегодня. Отселим от тебя этого каратиста. Хотя проще было бы тебе квартиру найти. Ладно, пойдем. Кровать заправь, дверь закрой, окно оставь открытым, пусть проветрится». Я исполнил указание. Заправил кровать. На удивление, матрас был совсем сухой. Открыл окно и, взяв сумку с формой, закрыл дверь комнаты на замок. Будто ничего и не было. Меня слегка потряхивало. Я все думал о том, увидит ли нас кто-либо, но, спускаясь вниз, так никого и не встретил. «Замок багром сломал?» — спросил у меня Игорь, смотря на лежащий на полу замок с открытой дужкой. «Да». «Протри багор и повесь обратно». Не спорив и совершив все требуемые манипуляции, я сел в «Волгу», которая стояла сразу за скорой. Садясь на пассажирское сиденье, я положил сумку себе на колени. А когда колонна из двух машин тронулась, Игорь произнес: «Интересное дело. Толя Кусок сказал, что никаких действий больше не будет. Значит, Петр и его брат планировали это вдвоем, самовольно. Херово. Теряет прапор авторитет, значит. Как бы у афганцев бунт в расположении не назрел». «Как будто ничего не произошло», — спросил у меня. «Саш, второй группе сегодня что давать будешь?» «Что?» — переспросил я. «Ха! Ты же и под обстрелом был, и урку обезоруживал, и с братвой Курской дрался. А тут-то что переволновался?» — перезадал Игорь мне вопрос. «Я у него пульс проверил. Думал, убил», — ответил я. «Неизвестно, что хуже, Саш. Там кости внутрь черепа вошли. Может, травма мозга такая быть, что Петька отвоевался уже навсегда. Далее, возможно, лежачая палата и утки под задницей на пожизненное. Но ты зря своих врагов жалеешь. Это проблема спортсменов. Вас убить хотят, а вы все полумеры используете. И потом, как по Достоевскому думаете, твари вы дрожащие или право имеете? Младшего лейтенанта помнишь, которого спас ты?» «Ну да, помню», — ответил я. «Он, как заговоренный, твердил, что Березину сдаться раз пять предлагал. Чуть не умер, исполняя закон. А закон, Саша, это, конечно, важно. Но если тебя, к примеру, урод этот убил бы, кто бы нас тогда тренировал? Ты со своей методикой можешь нашу борьбу с преступностью на новый уровень вывести. Слушайся, Саш, ты с твоей методикой много жизней хороших людей спасешь. Мы в твоих тренировках тебе поможем. Ты и Сидорова своего победишь. Победишь ты, а выиграем мы все». «Вы и про Сидорова знаете?» — удивился я. «О, Моцарт, ты даже не представляешь, в какую игру ты влез с теми таблетками».